девушка из цветочного магазина. От порыва северного ветра и на земле перехватывало дыхание. А здесь, на крыше семиэтажного здания, ветер буйствовал с особым жестоким остервенением. Он неожиданно налетал каждый раз с другой стороны, хлестким ударом норовил свалить с ног. Толкал, мотал из стороны в сторону, обжигал никнувшее лицо раскаленным металлом. Женская фигура со свертком, крепко прижатым к груди, в растерянности топталась на месте. Ветер точно гнул ее, как одинокую тростину, в бескрайнем вымороженном поле. Сломал, подхватил, бросил на крышу дома, откуда сквозь холодные снеговые тучи взвивается прямая дорога в небеса. Плотный слой снега, в котором вязнут ноги. Когтями держит обреченное тело, и каждый шаг вперед к краю крыши лишал последних сил. Ветер то подталкивал ее, то возвращал назад, и путь длиной несколько десятков метров казался бесконечным. Но упасть и замерзнуть было слишком просто, и, наверное, не было уверенности, что именно так и случится. Поэтому очень надо вперед. Каких-то два десятка шагов осталось сделать, и вечность! Где не будет этой боли? Время утрачивало привычный ход и переставало существовать для нее 26-летней женщины с годовалым ребенком в руках. Как перестали существовать и все другие миры, с помощью которых делается так называемая идентификация себя и прочего, что окружает. Вдруг ветер стих. Показались яркие звезды, медленно выплыл из гущи застывших туч огромный бледный диск луны. Мутный, отраженный от снега свет обозначил раскинувшиеся внизу размытые тьмой городские кварталы с мерцающими и двигающимися огнями. Девушка выпрямилась, оглянулась. Край крыши был совсем недалеко. Она прижала крепче ребенка и шагнула решительнее к темной полосе обрыва. Ребенок шевельнулся, пихнул ножкой в живот почти точно так же, как когда она его вынашивала. Это свежее ощущение всколыхнуло память. Саша мечтала о ребенке, наверное, с тех пор, как перестала играть в куклы. Когда она встречала молодых мамаш с младенцами в колясках или милых карапузиков, начинающих делать первые шаги, она замирала с восторгом и благоговением. Это было для нее живой сказкой, очевидным волшебством и в то же время неразрешимой загадкой. Как же самой сделаться мамой настоящего живого младенца? Этот резонный вопрос и задача с неведомым еще тайным решением, как внезапно сделанное открытие, основательно потрясло маленькую Сашу и стало самой волнующей, самой запретной тайной. Мир, природа, животные, растения занимали ее ум, воображение куда больше, чем вечные дрязги с вредными дворовыми девчонками. Больше всего юную исследовательницу природы привлекали обыкновенные растения. Короткая жизнь растений спрессована как фильм, где за два часа экранного времени свершается человеческая судьба. Так и неисчислимые экземпляры зеленого разнотравья за теплый сезон года рождались, расцветали, приносили плоды и умирали легко и просто. Саша в первых лучах теплого весеннего солнца садила зернышко в горшочек с правильно подготовленной землей, старательно поливала, вглядываясь в питательную почву. Вот появлялись нежные зеленые росточки. Утолщенный сочный стебелек тянулся вверх, выбрасывая все новые и новые листья, которые, как распростертые руки, передавали тепло и свет тот же стебелек, средоточие души, ровно основы растения. Когда внешнего тепла собрано достаточно, когда стебелек становится крепким стеблем, его развитие завершалось тугим бутоном, который набухал и наливался еще быстрее, и непременно в яркий солнечный день оболочка бутона лопалась. Великолепный цветок красы неописуемой завораживал Сашу. Она прыгала от счастья. Она, не дыша, разглядывала лепесточки снизу и сверху, тычинки и пестик. Разнообразие соцветий в цвете и форме, утонченность и благородство, простота и скромность. Любая черта, любой оттенок, нюанс, любое слово, созданное для обозначения всего того, что может быть названо красотой, элегантностью, изысканностью, применимо для цветов. Они до краев заполнили жизнь Саши. Простое любование ими, как ни странно, порождало множество вопросов. Отчего так? Почему? Зачем так красивые разнообразные цветы? Зачем тычинка? Зачем пестик? Зачем пчела и шмель? Саша стала искать ответы в книгах, но, находя ответы на простые вопросы, открывала вопросы сложнее. И вообще, бездна знаний о цветах так поразила Сашу, что она в отроческом возрасте решила поступать в сельскохозяйственную академию на факультет растениеводства. Только так и поступила. Годы учебы прошли в постижении именно теоретических основ ботаники и агрономии. Саша занималась старательно, с редкой прилежностью. Вела аккуратно длиннющие конспекты, заучивала их наизусть, сдавала все экзамены исключительно на отлично. На последнем курсе Сашу настойчиво уговаривали остаться в аспирантуре. Наверное, и следовало бы остаться, если бы не величайшее событие, открывшее для счастья все, что хотела, истолкованное превратно завистливой людской молвой. Отвлеченная жизнь в научных изысканиях, кропотливой селекционной работе над созданием новых сортов цветов ей нравилась. Законы Менделя, рецессивные гены, комплементарность, эпистаз и полимерия, закономерности Моргана, имбридинг и аутобридинг, чудесно размышлять, искать, творить. Она призадумывалась остаться на кафедре, не будь поначалу странного чувства, из-под воль вносящего смуту встроенный логический ход мысли ученой головы. Это трепетное ожидание потрясающей реальной любви, ровно цельности развития, что находила у растений, в результате которой она разовьет, расширит эмоциональное понимание мира, окружающего, что дается сначала в ощущениях, вслед за которым и приходят зрелые, достойные мысли. Такая любовь должна быть у каждого. У Саши любовь жила лишь в мечтах и грезах. В студенческой братии побаивались Александру, девушку высокую, статную, круглолицую Мадонну с густыми русыми волосами, очень ответственную, нацеленную на постижение высшего. Такая девушка на развеселых студенческих вечеринках, как укор творимой глупости. Как-то случалось, объявлялся подвыпивший наглец, что прельщался аппетитными формами студентки-отличницы и недвусмысленно лапал, двигая насупившуюся девушку к своей обсиженной кровати. Ух, какая волна отвращения и негодования поднималась в чистом сердце Саши. Она могла одной левой дать такую сочную оплеуху возомнившему слизкому кобельку, что у того надолго пропадало желание заниматься сексом вообще женским полом. Ей почему-то противно так пошло размениваться на мелкую монету. Хотя это было в правилах, так делалось и боялись другого – не залететь, не подцепить заразу. Она не то чтобы берегла себя для кого-то. Ей на самом деле противно, когда нагло трогают за интимные места по позыву собственной похоти. Для Саши важна дистанция, именно то расстояние, ближе которого приближаться нельзя, иначе в душе поднимается бурлящая волна отвращения ли, неприязни ли, неприятия. Укоротить эту дистанцию может только любовь, а так, фу! То же самое неприятие душевного чуждого настроя она замечала у цветов. У цветов подлинно есть разум и душа. Когда однажды она заболела, упала духом из-за череды неурядиц, продолжая ухаживать за цветами, готовыми вот-вот распуститься, они все поникли и завяли. Саша была изумлена. Растения чувствовали настроение. Им необходимы как свет, тепло и вода, так и любовь, проистекающая невидимым щедрым потоком от хозяйки. Именно любовь была основой, залогом развития. Та любовь, которая наподобие отшлифованного кристалла начинает лучиться прежде незримым светом. Та любовь, на которой зиждется все сущее и которой оно пронизано. Саша печалилась. Ей никогда не выйти замуж. Но за кого выходить? Студенты-однокурсники, красные, потные, от ежедневно заливаемого в прокуренные глотки пива. Недавняя производственная практика в городском тепличном комплексе показала, что и там с мужчинами напряг. Какие-то небритые экземпляры с животами, сутулиные, со всклоченными волосами, в грязной неопрятной одежде, со странным блеском злобно игривых глаз. Первое время Саша дивилась, глядя на них. Это и есть сильный мужской пол? Она румяная статная красавица. В ее одной пышной груди невзрачные мужичонки потеряются, охмелеют вторично от нее да от собственного алкогольного перегара и выйдут одни слюни да следы похоти, как слизни на капусте. Вонючая пакость прелюбодеяния останется несмываемым гадким пятном. Ах, как хочется настоящего крепкого парня! Сильного, высокого, с добрым и открытым лицом, с умелыми руками, который обнимет так, что дух захватит, подхватит ее на руки, точно пушинку. Вскоре она уже не дивилась. Она уверилась, что так оно и есть. Мужчины ее окружение измельчали во всех измерениях. Их можно использовать, но любить невозможно и немыслимо. Любовь здесь напротив, противопоказана. Саша на производственной практике занялась исключительно работой и склонилась к тому, что истинная любовь может быть только к науке. Она нашла интересную тему – радикальное усовершенствование технологии выращивания цветов и, в частности, герберов. По результатам практики она подготовила обстоятельный отчет, более похожий на научный трактат, и с неизъяснимым трепетом представила его на кафедре Семену Самойловичу, профессору, доктору наук, который звание и ученую степень получил в далекие советские годы, когда как никогда процветал дух настоящей науки, когда ученые звания не покупались. Пожилой профессор, высокий, с благородной сединой и величественной осанкой, был для всех студентов непререкаемым авторитетом. Был и есть высшим существом, живущим по иным законам, в ином измерении, являющиеся на лекции, семинары, скорее напомнить, что есть другие ценности в жизни, не только пиво, доллар и секс. Саша тем более воспринимала его как божество. Семён Самойлович обладал даром бесподобного оратора. Он умел увлекать аудиторию, доводил до сведения сухие научные истины так же увлекательно и эмоционально, как можно говорить о перипетиях человеческих страстей, об увлекательном путешествии, незабываемом приключении. Наука – его страсть, увлечение, жена и возлюбленная. За отчет по практике Семён Самойлович с удовольствием вывел зачетки каллиграфическим почерком «отлично». Саша потом поцеловала это слово и подпись и вдруг предложил Саше место лаборанта на кафедре. Зарплата не ахти какая, но деньги студенту лишними никогда не бывают и в перспективе могут оклад повысить. Предложить остаться работать на постоянной основе. Тогда в аспирантуру дорога заказана. Саша воодушевилась этой идеей. Ей в самом деле лучше заняться наукой, изучением жизни растений. В реальной жизни людей Саше как-то неуютно и скучно. Пропади оно пропадом, это стремление к комфорту, рейтингу и престижу, к шику и блеску, к разным там норковым шубам, навороченным автомобилям и прочим атрибутам состоявшейся жизни. Саша с нерастраченной страстью взялась за более тщательное изучение научных трудов по ботанике, изучала любую возможность общения с шефом Семёном Самойловичем. В ее глазах, да и в самом деле, он был продолжателем плеяды корифеев научной мысли, хранителем вековых традиций науки. Семён Самойлович, примечая редкое похвальное рвение студентки, поручал работу сложнее, что не входило в обязанности рядового лаборанта. Саша была только счастлива увеличением нагрузки. Появлялась возможность каждый день общаться с обожаемым профессором. Она изучала его так же старательно, как и его предмет, его лекции, запоминала и копировала его манеру говорить, думать, общаться. Влюбилась? Да не может быть! Однажды Семён Самойлович попросил ее помощи в организации собственного юбилея, который решил устроить у себя на кафедре. В одной из аудиторий сдвинули столы в линию, закрыли их белыми скатертями. Получился вполне презентабельный праздничный стол на 20 персон. В числе приглашенных весь преподавательский состав кафедры, кое-кто из ректората. Застолью надлежало придать чинный тон добротного ресторана, вроде как его выездной сессии. Поэтому сервировка стола, посуда – все должно быть на достаточно высоком уровне. Так же, как и закуски, напитки. Закуску заказали в близлежащем ресторане. Это были тщательно упакованные в порционные пластмассовые баночки салаты, заливное мясо, трехслойные бутербродики и другие разные вкусности в небольшом, точно тестовом количестве. В качестве горячительных напитков куплены с десяток бутылок превосходного коньяка и отличного марочного вина. После употребления закусок, вин и коньяка предполагалось чаепитие с большим праздничным тортом, изготовленным по заказу. Был назначен и тамада Саша. Она с молодым задором, звонким сочным голосом и беспредельным уважением к юбиляру-шефу вкупе с тщательно составленным и отрепетированным сценарием с легкостью поведет праздник в подобающем веселом русле. Так оно и вышло. И настолько хорошо, что гости не расходились довольно долго. Уже начало темнеть, коньяк выпит и торт съеден. Отдана дань почтения юбиляру, дифирамбы ему скатились до пьяной болтовни. Саша так же легко, как вела, так и закончила праздник под шумные аплодисменты. Гости, наконец, разошлись. Остался опустошенный стол с перепачканными скатертями, грудой посуды и горой подарков. Остались Саша и Семён Самойлович. Саша, разумеется, вызвалась помочь убрать подарки в кабинет шефа, прибрать посуду и прочее. Семён Самойлович, взволнованный и поздравлениями, оказанным ему почтением и сознанием значимости юбилея как некоего итога собственной жизни, с теплотой поблагодарил Сашу за умело проведенный юбилейный вечер, за искренность желания помочь. Милая девушка, смущаясь и краснея, тихо сказала, что один номер выпал из программы. Это танец с юбиляром. Вальс из музыкальных иллюстраций Свиридова к повести Пушкина «Метель». Не вопрос! Молодцевато приосанившись, без промедления был дан ответ расхожей фразой. Заиграла легкая акварельная музыка и созвучие струнных и духовых инструментов. Грянули литавры. Седой кавалер галантно положил руку на талию и закружил девушку в стремительном вальсе. Ах, это было чудно, великолепно, потрясающе! Этот вальс, эту мелодию Саша запомнила как лучшее мгновение. Когда неожиданно стихла мелодия вальса, они взглянули друг другу в глаза и глаз оторвать не могли, так же, как и рук друг от друга. Саша дышала тяжело, и сердце бешено колотилось. Она оглянулась назад. За спиной был столик, заваленный подарками. На краешек этого столика она присела, чтобы передохнуть и унять внезапную расслабляющую дрожь в коленках. Но волнение было не столько от танца, сколько от другого. И как только ясно осознав, что это другое, сердце заколотилось еще сильнее, глаза затуманились. «Тебе плохо, Сашенька?» – спросил профессор. По-отечески тронул рукой ее плечо. «Нет. Мне хорошо, но я хочу, чтобы было еще лучше мне и вам». Она, собравшись с духом, уверенно взяла его руку, поцеловала и положила себе на живот. И прерывисто прошептала, вдруг осмелившись, точно падая в яму. «Я хочу, чтобы вы меня любым образом сделали женщиной. Здесь и сейчас. У меня еще никогда не было мужчины. Я девственница. Я хочу, чтобы вы были моим первым мужчиной». «Боже мой, это ли не подарок?» С милым простодушием прошептал он, обескураженный неожиданным предложением. «Однако, Сашенька, как это делается, я знаю не больше, чем ты, потому что всю жизнь у меня была одна жена, которую я взял с ребенком». «Ага, это означает одно, и вам необходим практический опыт». «Умоляю вас, давайте подтвердим практикой еще одну известную нам обоим лишь теории истину. Дефлорация – целый ритуал. Здесь строгая цепочка шагов. Если вспомнить древние восточные учения, наспех не получится хорошо. Наспех и не надо. Вы давно уже мой в моих мыслях и желаниях. Я вас люблю. Вы все знаете и все сможете. У вас бездна нерастраченных сил, я это чувствую. Вы это тоже хотите. Хоть раз, но мысль об этом у вас появлялась, не скрывайте. Появлялась. У каждого мужчины должна быть девственная девушка, которую он сделает женщиной. Ты, Сашенька, забыла, что отпраздновали сегодня далеко не 20-летний юбилей? А скажите, Семён Самойлович, 20-летие как вы отметили? Как провели? Никак. Может быть, штудировал монографию. Будете ли вы отрицать, что может быть и такое, чего не было в 20 лет, пришло в 50? Я верю, что мера добра и зла постоянна. Вы это говорили, я хорошо помню. И то, что не пришло сегодня, придет завтра. Она снова взяла его руку и стала целовать, обхватывая губами пальцы. Потом, когда свершилось то, что она хотела и как хотела, хорошо, просто, естественно, словно они были созданы для друг друга. Они оба ощутили упоительную легкость каждой клеточки тела, как после удачного отдыха, когда приходит долгожданное освобождение от гнетущего груза застарелых проблем и закисших желаний. Саша проводила Семёна Самойловича до дома, где ждала его не по годам постаревшая жена, и вернулась в студенческое общежитие, повзрослевшая и познавшая еще одну тайну жизни. В последующие дни Саша никаким образом по врожденной деликатности не напоминала обожаемому профессору о случившейся близости. Она продолжала оставаться исполнительным, вдумчивым и старательным лаборантом и студентом. Вот только в лице прибавилось улыбок, и голос стал веселее. В пятницу Семён Самойлович попросил остаться, чтобы разобрать пришедший из типографии раздаточный материал. Они прошли снова в ту аудиторию, где все так хорошо получилось. Дверь бесшумно закрылась на ключ. Саша удивленно вскинула глаза. Осторожно подошла так близко к шефу, что ощутила лицом его дыхание. И невольно отметив, оно не было дурно пахнущим. Затем с удовольствием положила руки ему на плечи и, улыбаясь, спросила: «Вы еще хотите?» И тут же поспешила ответить: «Я согласна». И так каждую пятницу они встречались в этой аудитории и занимались любовью. Разница в возрасте внесла, добавила редчайший и драгоценнейший колорит отношений. Нежность и восхищение молодостью, чистотой с одной стороны и чрезвычайная бережность, интуитивная податливость ласкам, дабы возбуждение обоих нарастало легко и плавно. С другой стороны, Семён Самойлович помолодел после юбилея на немалое удивление коллегам. В чем же дело, гадали они? Это ли умиротворенная величавость почтенного возраста, этакое великолепие удавшейся жизни, когда задуманное в молодости реализовано, найдены ответы на вечные вопросы, оставшиеся дни даны в подарок, чтобы уже больше ничего не делать, но наслаждаться гармонией мироздания и, что однозначно, собственной увядавшей жизнью. А что, если он проходит курс восстановительного лечения чудодейственными таблетками? Либо... Некоторые стали замечать, что из смешной великанши лаборантки Саши пестуется, как проклюнулась бабочка из кокона и сбросила невзрачную оболочку, умудренная секс-дива, которая вроде бы и пробует скрыть свою сладчайшую сущность, но это выпирает во всем, как выдает беременных живот. Такой вот получился плод любви. Кто просто сразу же зачинает и рожает по физиологическому ритму, другие превращают это в искусство взаимопроникновения двух сущностей мира и рождают себе нового совершенного человека. Между тем пришло время дипломного проекта. Саша все время теперь проводила на кафедре. Руководителем ее проекта был Семен Самойлович. Выбрана хорошая неизбитая тема. Дипломный проект трансформировался в научную работу. Результат должен получиться неординарным. Прошло 3 месяца, как они стали близки. Одним из любимейших занятий наряду с тем основным отточенным контактом тел для Саши стало благоговейное слушание неиссякаемых рассказов, заметок, наблюдений, живых эссе о науке, о жизни, о людях вообще. Семен Самойлович говорил наедине еще красивее, еще увлекательней. А сказать ему, что понял, узнал, думал, чувствовал за долгую жизнь, было ой как много. Саша слушала любимого учителя уже по всем сторонам жизни, как дети слушают доброго сказочника с открытым ртом. Она даже не могла понять, что ей больше нравится. Изысканная любовь, изысканные удивительные монологи обо всем и вся. Иногда закрадывалась несбыточная мысль, как сделать так, чтобы эта сказка никогда не закончилась. С 10 лет, а то и больше, у любимого человека есть, чтобы оставаться деятельным, полноценным мужчиной. Этого бы хватило обоим, чтобы сполна насладиться друг другом и родить даже ребеночка. Какое это было счастье родить себе и ему ребеночка! Семен Самойлович поведал со вздохом о супруге, с которой прожили 45 лет. Из года в год у нее обострялись и копились хронические заболевания. Она проходила непрерывное лечение. Дома кругом склянки с лекарствами, пилюлями, биологическими добавками. Необходима операция по замене шейки бедра. Это стоило приличных денег, которых только-только удалось наскрести. Работу по дому за небольшую плату выполняла соседка. Саша сразу вызвалась за символическое жалование наняться домохозяйкой к шефу. Раз в неделю производить уборку квартиры, может быть, стирку, может быть, приготовить. Это было бы неплохо, но как с этической стороны? Привел в дом вторую женщину. А старой жене, с которой прожили практически половину века, сделавшейся разбитой болезнями старухой, прочно подсаженной на таблетки и пилюли, остается смириться и порадоваться, что жизненной прыти у супруга не поубавилось. С благодарностью за счастливо прожитые годы вручить его доброй девчушке. Вручить даже с небольшим расчетом, что неизбежная старческая немощь супруга будет скрашена и обеспечена уходом и заботой. А почему бы в самом деле не поступить так? Саша мужественно отвергла опасения. Никакой второй женщины, никакого развода и нового супружества. Нет и нет. Со временем она сама будет иметь и хороший дом, и ученую степень, и свою нишу в науке. Сейчас она хочет насытить себя первой любовью с исключительным мужчиной. Второго такого в ее жизни не будет. Так же, как все лучшее дается и существует в единственном числе. Она это говорила и плакала. «Но как же так?» Но почему они не могут быть вместе? Что за правила давлеют? Вопросы остались без ответа, но верится пока без ответа. Так она и стала старательной домработницей, прилежной студенткой, исполнительным и ответственным лаборантом, очарованной и очаровательной девушкой, любящим светлым существом. Для нее каждая близость с выбранным мужчиной – это новый бриллиант в ее ауру неотразимости. Приближалась к завершению дипломная работа, и вдруг поползли слухи о предстоящем супружестве Саши и Семёна Самойловича, что прежняя жена будет отвезена в дом престарелых с ее же согласия. От того, что и самому Семёну Самойловичу требуется уход и опека, многозначительное хихиканье со стороны растущих специалистов. О жене позаботится государство, а муже – лучшие представители оного. Нашлись сердобольные анонимные доброжелатели, которые организовали сбор пожертвований на обустройство комнаты в доме престарелых и создание брошенной жене подушки безопасности в виде открытия счета в банке. Между тем Семён Самойлович хотел порадовать Сашу удивительным событием. Его незабвенная женушка сократила, пожалуй, вдвое ассортимент фармацевтической продукции. В ортопедическом центре подтвердили, что операция по замене сустава будет через 2 месяца. Очередь их близится. Они даже устроили праздничное чаепитие втроем: Семён Самойлович, Дарья Петровна и Саша. Сели за стол, где был торт, сухое вино и шоколад. И главное, было веселое настроение. Была надежда и вера, что в следующий раз стол накроет Дарья Петровна. Все трое переливали друг на друга возрастающую чистейшую радость, каждый что-то добавляя и улучшая. Новый нюанс, новый аккорд, новую улыбку, легкий, завораживающий теплотой смех. Так вот, этот вечер и последующее приготовление к операции были извращены слухами, сплетнями и сочтены как приготовление к отправке в дом престарелых. И когда у Семёна Самойловича представитель профсоюзного актива попросил номер счета супруги в банке, чтобы перечислить пожертвования, он впал в страшное недоумение. По мере того, как ему хладнокровно изъясняли подробности и подоплеку сбора денег, он мрачнел и глубже уходил в себя. Кому первому могла прийти в голову идиотская мысль, что он супругу сдает в дом престарелых, как ненужный хлам в утильсырьё? Именно сама возможность такого предположения, сплетни, пересуды в стенах родного университета возмутили и раздосадовали. Состоялись разборки на высшем уровне в кабинете ректора. В чем все-таки дело? Что за слухи? Что за разговоры? Поясни, коллега. Неужели заслуженный именитый профессор завел шашни со студенткой? А про импичмент президента Клинтона помните? А про такую статью КЗОТ РФ пункт такой-то помните? Милейший Семён Самойлович, образумьтесь! Вам и работу оставлять нельзя. Ну где брать деньги на оплату лечения Дарьи Петровны? Что если эта Саша Никитина просто-напросто аферистка? Ей что взять у вас есть? Квартира, имя, положение? Семён Самойлович отмалчивался. Сама суть и тон разбирательства невыносимы. Улыбка сошла с его лица, быть может, бесповоротно. Если бы не незавершенная работа на кафедре и необходимость оплаты операции, он бы ушел, чтобы никогда не возвратиться. Почему бесцеремонно лезут в личную жизнь? По какому праву? Что за неистребимая страсть перемывать косточки другим на основании каких-то анонимных доносов? Ему хотелось сказать в пустоту ректорского кабинета: «Живите сами полнокровно! Живите собственной жизнью, вы, сплетники и сплетницы! Что за идиотские пересуды?» Саша поджидала в лаборатории кафедры, бледная, с воспаленными от слез глазами, с отчаянием и холодом в душе. Она прислушивалась к каждому звуку в коридоре и, наконец, услышала знакомые шаги. Дверь отворилась. Она бросилась в его объятия. Слезы так и брызнули из глаз, промочили насквозь его белую рубашку. сделала плохого? Что мы сделали плохого? Неужели любовь – это плохо? Если любовь возникла в этих казенных стенах, она уже незаконна. Ведь все основывается на домыслах. Нас кто-то видел? Кто-то действительно фактологически уличил в прелюбодеянии? Слово-то какое ужасное! Разве не так? Любовь не может быть аморальна. Где бы она ни возникла и к кому бы то ни относилась, почему они вмешиваются в наши дела? Разве вы и я не выполняем полностью должностных обязанностей? Умысел, Сашенька! При такой разнице в возрасте и в положениях они предполагают только корыстный обоюдный умысел. Мы все еще живем в советской стране, где для признания вины не надо фактов, но достаточно сложившегося мнения. Новая мораль скроена из старой с ляпами и наспех. В их понимании я прельстился молоденькой девушкой, ты моим положением. Однако, зачем тебе мое положение? В аспирантуру ты и так поступишь при желании. Знаний у тебя предостаточно. В любовь никто не верит. Никому теперь не объяснить, что не корысть правит миром. Не могу понять, что же мы делаем неправильно. Плакала Саша, не отпуская из объятий Семёна Самойловича. «Мы все делаем правильно, Сашенька», — говорил он, поглаживая ее по русым волнистым волосам. «Это мир вокруг нас неправильный, и нам его не исправить». «Но почему? Почему?» Они нашли друг другу верные слова, что неприступной стеной встали на охрану их хрупких и сильных чувств. Но с этого дня практические любовные отношения не заладились и вскоре прекратились. Ровно кучка негодяев-завистников вылила со злорадным смешком ушат грязи и угроз. И теперь каждый раз, когда наступала минута близости, возникал навязчивый страх, что вот придут, уличат, растопчут ради состряпанного корпоративного кодекса чести. Теперь мужская готовность к близости наступала не так лихо и смело, как прежде. Требовалось время, которого нет. Требовалось очистить мозги, цепенеющие от кошмара сплетен. Поэтому Саша однажды взяла под руку милого профессора на тихой улочке как раз в пору шикарного цветения диких яблонь. И тихо сказала, что до защиты дипломного проекта остался месяц. В основном осталась оформительская работа собранного и отредактированного материала. Ей надо засесть за эту работу основательно, чтобы защититься на отлично. После защиты решила ехать работать в другой город, где проходила практику. Так будет лучше. Вы сбережете здоровье, вылечите жену. «Мне, конечно, очень будет вас не хватать, но что делать? Лбом стену не прошибешь. Испытала любовь, испытаю и разлуку. Главное, мы любили. Жизнь не кончается после смерти. И там, где-то в незабвенном райском уголке, где-то в центре Вселенной на уютной чудесной планете собираются души тех, кто прошли горнило всяческих испытаний. Их души – эталон и залог равновесия добра и зла. Мы там встретимся и будем продолжать любить. Вы только помните обо мне всегда, чтобы ниточки наших душ не порвались». Семён Самойлович мягко смотрел добрыми, умными, внимательными, увлажнившимися глазами и ничего не говорил. Из глаз его катились слезы. Она убеждала себя и не верила словам. Она держала себя в руках, но лицо было мокрое от слез. Она приводила разные доводы, но прорывались слова, которые крепко держала в себе. «Я люблю тебя, слышишь? Люблю и не хочу разлуки!» Он все понимал, ее милый, милый профессор, и целовал ее руки, как она ему целовала в первый раз, и словно говорил ей: Прости за нечаянную, ворвавшуюся любовь, но любовь в этом мире обречена на боль и страдания. Прости, что не сумели сразу отринуть ее. Это было не в наших силах. Мы оба жили, чтобы только состоялась эта незабываемая наша весна. Но, родная моя Сашенька, люди безжалостны и завистливы. Им не понять то, что было и есть у нас. И за это они нас будут гнать, травить, тихонько и настойчиво гадить. Выстраданная первая любовь удивительным способом воплотилась в яркие образы самых счастливых мгновений, которые всплывали и проносились при взгляде в себя, в свой мир, построенный на детской мечте и на самых значимых воспоминаниях. Так проносятся плотным потоком кучевые облака, из которых то всплывает очертание залитого светом города, то брызжет яркий свет, то сгущается мрак, и зловещий ветер пригоршнями бросает в лицо снег. Бросает и обволакивает усиливающимся холодом одинокую женскую фигуру с прижатым младенцем к груди. Александра, выпускница университета, по прибытию на место работы в агропромышленный комплекс «Аурика», сразу была назначена техническим руководителем тепличного цветоводческого хозяйства, иначе главным агрономом. В оранжерее выращивались цветы, которыми из года в год отвоевывали рынок. Объем продаж рос медленно. Для увеличения прибыли требовалось как снижение затрат на производство, так и расширение ассортимента, освоение новых сортов. Тут как раз нужен специалист с глубокими знаниями и типологии цветочных растений, и агротехники, каковым и стала Александра. Коммерческое руководство предприятия не могло не заметить, что с приходом нового агронома цветов с плантации стало сниматься несколько меньше, но объем продаж несколько увеличился за счет того, что снизился объем нереализованного товара. Все цветы, поставляемые на прилавок, были одинаково крепкие, крупные, сочные окраски, как ухоженные детки у заботливой и умелой мамаши. Постепенно Александра освоила выращивание ряда редких капризных цветов, которые стали логотипом оранжереи, распродавались на ура, отправлялись спецзаказом корпоративным клиентам. Причем получалось это только в филиале, где заведовала Александра. Под ее обстоятельным руководством росли и расцветали экзотические растения. Почему так? Было непонятно владельцу оранжереи. Ему, чья задача заключалась в извлечении прибыли, хотелось, чтобы каждый филиал его агрономического бизнеса, каждый цветовод обладал такими же способностями и показателями. Когда-то на частном цветочном предприятии был учрежден и внедрен модный институт наставничества, опробованы методики коучинга. Но как передать тот опыт, в основе которого особенные черты человеческого характера? Черты, которые по современным понятиям считаются ненормальностью, пережитком, отсталостью. Например, целомудрие, душевная чистота, исключительная добросовестность, подлинное родение за веренную работу, а не лихорадочный поиск сиюминутной выгоды. Владельцу оранжереи трудно даже представить, что цветочные растения, точно локаторы, распознают как просто плохое настроение работницы, так и грязные флюиды злобного человечка, приблизившегося на недопустимо близкое расстояние к ним. Это и отражается на жалком товарном виде. Основа мастерства – это редкий душевный настрой, который не поддается наладке извне. Это искусство. Это талант. Александра вскоре стала непререкаемым авторитетом в оранжерее. И к тому же мал-помалу она, не в силах противостоять природному влечению, взялась за селекционную работу и приближалась к созданию нескольких новых сортов роз. Владельцам были подняты цены на необычные селекционные цветы. Однако цветы стали еще более продаваемы. Это парадокс. Как парадоксом была и сама Александра. От клиентов нет отбоя. Товар, элитарные цветы пока не могли получить в количестве, удовлетворяющем спрос, поэтому стали работать только на заказ. Некоторые клиенты были настолько требовательные и неуступчивые, что Александре приходилось самой обслуживать их. Так она познакомилась с Игорем. Несмотря на то, что все свое время Александра проводила с цветами, оставалась допоздна в оранжерее, ссылаясь на исследовательскую работу, что так и было, сердце ее не захлопнулось, не фильтровало ощущения и чувства. Сердце терпеливо ожидало повторения любви. Образ милого профессора прочно слился с воспоминаниями о студенческой поре, что составило некую незыблемую основу собственного жизненного опыта, фундамент непотопляемости. Когда ее настойчиво стал вызывать один и тот же клиент, озадаченная Александра находила в себе терпение спокойно отвечать на многочисленные придирки по качеству продукции. Она старалась легкой улыбкой доходчиво и внятно объяснить въедливому молодому человеку, казалось бы, изначально сугубо личные вопросы его проблемы. А проблема состояла в том, что молодой человек ухаживал за дочкой новоявленного финансово-промышленного новориша. За модной и капризной цацей, скучающей принцессой Анжелой, которую трудно или невозможно ничем не удивить, не взволновать. По странным законам любви, а быть может, по неким практическим расчетам, амбициозному менеджеру, как растению влага, стало крайне важно влюбить в себя богатую и красивую цыпочку. Одним из донжуанских приемов стало дарение редких, необычных цветов, какие и в Европе не найдешь. Он сделал заказ на полгода и расписал по дням, какие цветы и в каком количестве ему должны быть предоставлены. И после чего он напрямую обращался к Александре, когда что-то в вынесенных цветах ему не нравилось. Александра с необыкновенным спокойствием, от одного тона которого плавного и велеречивого пропадали флюиды нервозности, растолковывала те или иные особенности цветов, как цветы могут управлять настроением человека. Она уже знала, что звать его Игорь, что он всего лишь системный администратор одной из консалтинговых компаний, коих пруд-пруди, что его внешний шик – новенький автомобильчик, тщательно отглаженный костюм и белейшая рубашка, аккуратная физиономия со следами немалых умственных усилий – это бутафория, иллюзия преуспевающего предпринимателя. На самом деле Игорь тоже из какой-то тьмы таракани, из какого-то небольшого городка, из неполной семьи. Образование высшее экономическое получено на последние деньги. Стартовый капитал, чтобы развернуться, взяться за настоящее дело, прыгнуть в первую городскую шеренгу игроков делового мира, взять, разумеется, неоткуда. Время захвата и передела собственности некогда огромной страны давно прошло. Анжела, принцесса гламура, единственная дочь местного топливно-энергетического короля, была последним шансом стать серьезным обеспеченным господином. Игорь, как коробейник, рассыпал свежее достоинство, которое растеряны молодцами круга Анжелы. Это и неуемная горячность, и живой цепкий ум, легкость общения, креативность. Недоставало знаний особых манер, что отличает от современного простолюдина и барина. Важно, что Игорь оказался отменным любовником, неутомимым, неистощимым, изобретательным. Это хороший козырь в кругу золотой молодежи. Между тем, развить отношения дальше бойфренда как-то не получалось. Он ухаживал по всем писаным и неписаным законам любовной науки, но само это слово «любовь» непроизносимо в их кругу, утратило первоначальный смысл. Любовь, как понимал Игорь, есть состояние зависимости счастливого настроения его избранницы от него. Однако, если с пеленок дитя нежели и холили, оберегали от контактов несовершенного мира, то ни о какой эмоциональной развитости не могло быть и речи, равной и способности к большой страсти. Просто однажды, попробовав по совету подруги натуральный секс с энергичным мальчиком, девушка-мажор тут же записала это в разряд отборных развлечений. Замужество представлялось Анжеле языческим обрядом. Зачем оно ей? Игорь интуитивно понимал, что, зацепив избранницу на сексе, можно подсадить ее как на иглу в этом интимном увлечении, превзойти и затмить все и вся. Но холеная красавица на первых порах даже не могла испытать полноценный оргазм. Ей было приятно и не более того. Лишь после месяца едва ли не ежедневных интимных встреч, когда она отправлялась к нему так же, как на занятия фитнесом или теннисом, Игорю наконец удалось вызвать отчетливую вспышку эйфории после получаса внимательных, ритмичных проникновений. Уже в следующую встречу эта вспышка вышла ярче, сильней и продолжительней. Теперь, достигнув устойчивого результата на чувственном уровне, он взялся в подсознание Анжелы закрепить себя как единственно верный способ испытать постоянно образцовый оргазм, становившийся необходимым как глоток воздуха. Образ именно романтического любовника, а не похотливого самца с большими яйцами, он создавал в том числе и преподнесением редких цветов. Анжелу цветы удивляли. С виду скромные букетики, поставленные в вазу с водой, они начинали расти, вытягиваться и глубже раскрывать соцветия в полной необычайной красе. Анжела весело принимала и цветы, и наслаждалась интимной близостью и ходила с Игорем по элитарным клубам. Большего ей не надо. Чтобы позлить ли, озадачить ли бестолковую избранницу высшего сословия, Игорь решил поухаживать за другой. И в качестве другой, конечно, очень подходила Александра. Развитым мужским чутьем он предполагал, что Александра еще получше всякой будет в постели, но главное не это. Несмотря на скромные материальные условия жизни, она наполнена природного достоинства. Как будто она живет на Рублевке, и папа у нее мультимиллионер. Ее речь нетороплива, слова выговаривались очень внятно. Движения плавные, грациозные, взгляд тонко очерченных голубых глаз внимателен и благосклонен, а уж женскими прелестями Бог не обидел. Это и высокая грудь, и аппетитный развал бедер, и нежная гладкая кожа. Он все разглядел. Как-то прекрасным весенним деньком букет из нежно-розовых гербер, вынесенных лично Александрой придирчивому клиенту, был тут же переадресован ей. «Как же ваша девушка?» – удивилась Саша, сделав шаг назад. «Моя девушка совсем не моя. Она папина и мамина. Ей никогда не повзрослеть. Она пустышка». Знаете, есть такие безделушки с яркой обложкой, сорвешь которую внутри пусто или набор деталюшек-зачатков для самостоятельной сборки. Этакий киндер-сюрприз, который соберешь наконец в одно целое, не поймешь, для чего и нужен потом. Что же вы так плохо о своей девушке? Стоит ли торопиться с оценкой? Проговорила Саша сукаризной. «Бывает, что и медлить нельзя. Она из богатой семьи, и ей моя оценка до одного места. Я дарю эти цветы вам в знак благодарности за ваше умение создавать такую красоту. Разве вы можете мне отказать в этом желании? Вы вообще удивительная девушка. Вас надо беречь. Знаете, я счёл бы за честь хотя бы иногда провожать вас с работы домой. Я видел, вы ходите одна. Почему так поздно у вас заканчивается работа? В это время можно наткнуться на отморозка, на психа с отклонениями. Меня совсем не затруднит подвозить вас домой. Соглашайтесь, прошу вас. Как я понимаю, вы оставляете свою девушку и беретесь за меня. Отчего бы и нет. Вдруг да получится. У вас же есть некоторый интерес ко мне. Вы всегда обстоятельно мне говорите про цветы не в пример другим. У меня интереса еще больше. Обещаю, как только интерес этот исчезнет, докучать подобными предложениями не буду. Добиваться внимания, которое утрачено, интерес, который пропал, разбираться, выяснять, искать тропки, что связывали, не в моих правилах. Что же Александра позволила провожать себя? Действительно, отчего бы и нет. И принимала приглашение проводить редкие свободные вечера в кафе, где тусовались элитные детки. Анжела пялилась на них. А о себе Саша рассказала без утайки, без украшательства, без стеснения. Умолчала лишь о первой светлой любви. Коснулась этого слегка в общих чертах. Была большая любовь, но обстоятельства жизни разлучили. Они встречались месяц, и затем также неожиданно Игорь предложил после вечера в кафе ехать к нему домой. Понятно для чего. Александра мысленно представила, как это может произойти, и отвращения не почувствовала. Что ж, она поехала. Ведь третий год одна и осталась на ночь. Все произошло так же просто, естественно, грамотно. Принцесса Анжела в мгновение стерлась в памяти Игоря. Разговоров о любви, никаких признаний, никакого намека на это слово-понятие не прозвучало. Но Александра поставила одно условие верности. Она должна быть у него одна. Делить ни с кем другим постель ни он, ни она не должны. Так был заключен гражданский брак. У Игоря была собственная однокомнатная квартира в старом доме, куда и поселились. Незаметно пролетел год совместной жизни. Поводов для расставания не возникло, они даже не ссорились. Не пропадал интерес друг к другу, причем к таким, какие есть. Обосновав надежный прочный тыл в лице спокойной, уравновешенной Александры, Игорь неожиданно быстро пошел вверх по служебной лестнице. Точно с Александрой он обрел недостающие навыки успешного человека. Он взял за правило поверять Александре дела, касающиеся организации, эффективной работы подчиненных ему людей. Она внимательно выслушивала и ненавязчиво объявляла, что по этому поводу думает. Ее лаконичный ответ всегда был чистым сгустком здравого смысла. На корпоративные вечеринки они ходили вместе. Александра окунулась в другой мир. Незнакомый мир людей, чья задача выгодно перепродать оригинальный продукт, потеснить конкурентов, увеличить объемы продаж и находила для себя много любопытного, так же, как открывают незнакомые страны, нравы и обычаи. Все же мир растений ближе, понятнее, роднее. Это как обетованная земля души, страждущей гармонии, которой уже миллионы лет. Сослуживцы Игоря находили его спутницу приятным и очаровательным троглодитом, очень ценным редким экземпляром исчезающей культуры прошлого. Внешне она выглядела вполне достойно и презентабельно, рослая, полногрудая, щедрой линией бедер. Она выглядела увеличенной копией всех модных девиц отдела Игоря. Этакая древняя богиня плодородия. И непонятно, кто исчезает, кто вырождается. К тому же Игорь убедился, что с Александрой он смотрится очень эффектно и что она стала настоящим другом. Он сможет добиться всего сам с поддержкой Александры, добиться того, что не мог бы поиметь, войдя в семью Анжелы. Пусть это будет гораздо медленней. Он сделал предложение Александре соединить жизни, скрепить это официальным брачным договором и пожелал, зная, как сильно этого хочет Александра, родить ребенка. Ребенка! Когда-то все равно придется стать отцом, и как раз Александра идеально подходит в качестве матери его ребенка. У нее будет ребенок. У Саши имена давно готовы. Если сын – Илья, дочка – Настя. Так все и произошло. Сначала как по писаному. Они поженились, отыграли свадьбу, отгуляли медовый месяц. Саша зачала, легко выносила плод и родила сына. Уже при первом взгляде на младенца Игорь с затаённым страхом заметил: что-то не так, какой-то не такой ребенок. Александра молчала и плакала, и, наконец, сказала: сынишка их серьезно болен. У него подозревают органическое поражение центральной нервной системы. Это означает, что по мере его развития либо будут развиваться отклонения, такие как паралич, атрофия нервов, слабоумие, либо диагноз не подтвердится, и они смогут вырастить ребенка с некоторыми отклонениями, но дееспособного, готового к самостоятельной жизни. Игорь был потрясен. Как? Они оба совершенно здоровые люди. Медицинские карточки у обоих чистые. Они соблюдали все установленные правила, как родить здорового ребенка. Ни капли спиртного, никаких лекарств не принимали, никаких стрессов. Игорь даже бросил курить, чтобы не отравлять табачным дымом беременную жену. И что получилось? Александра глухим чужим голосом поясняла, что некоторые болезни могут возникнуть на генетическом уровне. То есть кто-то из наших родственников имел те или иные отклонения в начальной форме. И вот в нашем ребенке это сложилось, наслоилось в большее, что кардинально исказило правильную наследственную информацию. Так рождаются дети, чья участь страдать за дальних родственников. Нести чей-то крест, и нам принять это как должное. Игорь после сурового раздумья заявил, что ребенка следует сдать в соответствующее учреждение. Следует незамедлительно отказаться от ребенка, а затем провериться самим в генетическом центре, смогут ли они иметь здоровых детей. Слабоумный инвалид разрушит личные планы у обоих. Мы большую часть времени будем восстанавливать здоровье малыша по крупицам, если оно еще и восстановится. То, что у других детей приходит само собой, здесь затратим уйму труда, времени, денег. Ради чего? Чтобы исправить ошибку природы, а грехи наших далеких и близких предков? Нет, сомневаюсь. Напротив, уверен, что мы здоровы. Это результат плохой экологии, попустительства, разгильдяйства соответствующих государственных структур, которые обязаны надзирать за тем, чтобы воздух, вода и продукты не были отравлены промотходами и прочим дерьмом. Так что бремя расходов на содержание подобных детей должно нести государство. Пусть анализируют, ищут причины, методы лечения, способы социальной адаптации, жестким тоном заключил Игорь. Александра помертвела. Нет, никому не отдаст маленького больного сына. Если он родился, живет со страданием, его же постоянно терзает боль, значит, так предопределено. И нам должно принять это испытание, облегчить ему жизнь и суметь вырастить. «Зачем?» – недоумевал Игорь. «Он даже не сможет ухаживать как следует за тобой, когда ты станешь старая, больная и дряхлая. А вот это мы еще посмотрим. Ну, как хочешь, я ухожу. Я тебе оставляю свою месячную зарплату. Думаю, за это время ты сделаешь правильный вывод и выбор. Или я, или он. Александра осталась одна в квартире с изувеченным непонятной болезнью ребенком, который, однако, изо всех силёнок недоразвитых конечностей тянулся к полной материнской груди и сосал с наслаждением теплое и вкусное молоко. Через 2 месяца, когда закончились деньги, у Илюши началась странная рвота, после чего он запрокидывал головку назад и тяжело дышал. На фоне легкой простуды подскочила температура, случились судороги. Илюшу с мамой срочно госпитализировали. Лечили целый месяц. Еще на 10 дней оставили для обследования и уточнения диагноза. Окончательных диагнозов определили 2 и 3 под вопросом. Все как один неизлечимы. Выписали из больницы. Поставили на учет к 2 врачам-специалистам. Рекомендовали незамедлительно оформить инвалидность ребенку, чтобы хоть какие-то деньги на лечение иметь. Процедура установления очевидной инвалидности оказалась изматывающей беготнёй по кабинетам поликлиники. Снова сдать кучу анализов, снова обойти несколько врачей, далее врачебные и экспертные комиссии. Тут пришла телеграмма, что умерла мама. Александра кусала губы до крови. Она даже не сможет выехать на похороны, потому что оставить Илюшу не на кого. Темной ночью она плакала и просила прощения у матери. Горячие слезы капали на Илюшу. Он проснулся и своими не сложившимися ручонками размазывал их по щечкам. Было сам всплакнул, но быстро притих, с удивлением разглядывая сходящую в тихом плаче маму. Потом прижался и обнял ее как мог. Только-только прошло успокоение, основанное на том, что там, в тайном вечном мире, маме будет хорошо, как пришло новое известие. Пришло срочное послание от Дарьи Петровны. Буквы выстроили страшный ряд. Семен Самойлович при смерти. Жить ему осталось считанные дни. И снова Александра не имела возможности выехать и проститься с дорогим и любимым человеком, ее учителем. Вскоре пришло 2-е послание. Скончался. Александра разыскала икону Николая Чудотворца, подаренную мамой, поставила ее на стол, упала на колени и верно целую вечность простояла в святом молитвенном экстазе, прося, моля и плача: «Прими, Господи, души усопших рабов Твоих, Татьяны, мамы, и Семёна, любимого учителя, в руки свои». Заболел Илюша. Вновь началась рвота, повторились судороги. Он снова стал лежать, запрокинув головку назад. Их госпитализировали. Сразу отправили на компьютерный томограф. И диагностировали, что в головном мозге имеется существенное уплотнение, возможно, и, скорее всего, это опухоль. Александра согласилась лишь на консервативное лечение, направленное на снижение внутричерепного давления, после чего пройти повторное обследование. Грянула настоящая суровая зима. Сутками валил хлопьями снег, поднималась метель, гоняя и уплотняя тонны снега. Как страшное знамение вырвался из полярных широт лютый холод. Остановил игривость зимушки красавицы и показал ледяной оскал мертвого царства. Вслед пришел и окреп другой ветер, плотный и бесконечный, который разносил и доставлял арктический холод в каждый дом, каждую квартиру, вонзаясь в каждого человечка железными когтями бесцеремонной лапы, вытягивающей последнее тепло. Александра с ужасом смотрела, как понижается в квартире температура, и ничего она сделать не сможет. У коммунальщиков пошли авария за аварией. Периодические отключения электричества, тепла, воды. Еще 1-2, и лопнут батареи отопления. Илюша капризничал. И вдруг шалая мысль закралась в сметенную бедами Сашину голову. «Это никогда не закончится. Этот холод, пурга, нескончаемые беды. У Илюши точно опухоль мозга. До гробовой доски будет вечная мука у нее, у него. Она решилась остановить расширяющийся поток беды. Она поднимется на крышу дома, прижмет к груди Илюшу и сделает шаг, что приведет их к вечности, потому что третьей смерти она не выдержит. Ушла мама. Ушел Семен Самойлович. Собрался уйти Илюша. Как будто есть так называемый муж, от которого уже с полгода никаких вестей. Там в вечности она встретит любимых. Илюша, несомненно, будет ангелом и отмолит ее грех. Великая загадочная вечная жизнь совсем рядом. Стоит лишь сделать последний шаг, и полет в вечность высвободит лишние килограммы бренного тела. Однажды она видела, как взмывает в космос ракета, поочередно отбрасывая сгорающие части своего тела. Она прижала крепче ребенка, шагнула решительнее к темной полосе обрыва. Ребенок шевельнулся и пихнул ножкой в живот почти точно так же, когда она его вынашивала. Александра встала на парапет крыши. Илюша примолк. Вдруг хлынули слезы, и туман застил глаза. Она нагнулась и поцеловала милого сыночка, которому не суждено вырасти большим и пройти собственный жизненный путь. За короткие полгода он хлебнул страдания на целую взрослую жизнь. «Прости меня», – шепнула она и шагнула вперед. Огромная пасть лязгнула над ухом, схватила за воротник. «Ага», – сквозь безмерную нечеловеческую боль подумала Саша. «Эта гадкая гиена тащит меня в ад», – раздирал душу надрывный детский плач. В беспамятстве от сильнейшей никогда прежде не случавшейся боли и от страха, что такую же боль, быть может, испытывает Илюша, Саша закричала, чтобы не трогали младенца. Она не могла открыть глаза, лишь чувствовала невыносимую боль, которая разрасталась, как ровно голое тело швырнули на эшафот и секли не кнутом, но кромсали стопудовой гирей. Саша судорожно вздохнула, чтобы больше не дышать. Белый свет резал глаза, окружала странная вязкая тишина. Какое-то время Саша не могла сообразить, где она, что с ней. Всплыло видение белого света, в котором могучая человекоподобная глыба, крепкий старик с белейшими ниспадающими волосами и проницательными добрыми глазами строго встречает каждого. Ему достаточно мгновения, чтобы определить суть прибывшего в его вечные непоколебимые покои. Станет ли оробевший проситель частицей его великой силы или полетит вниз в адское пламя? Саша знала, что за себя просить нечего. Но где Илюша? Как матушка ее? Умиротворен ли Семен? Она осмелилась и тихо спросила. «Младенец Илья где? Спаси, Господи, его душу!» «Жив твой сыночек!» Шепелявый голос прогнусавил у самого уха так же неожиданно, как та лязгнувшая пасть. Саша вздрогнула и раскрыла глаза, пристала, чтобы рассмотреть, где она. Больничная палата на две койки, белые стены и белый потолок. Рядом на стуле сидела толстая санитарка неопределяемого возраста. «Я жива?» «Жива, жива! Меня хорошо видишь? А уж я-то живее всех живых!» «Ну, я шагнула вниз с крыши семиэтажного дома». «Чего вам, дурам, жить не хочется? Которые уж сутки к тебе приставлено ухаживать? Горшки за тобой выношу, так что писать, какать захочется – кликай меня. Шагнула вниз. Эх, ты знаешь ли, милая, что правая нога у тебя стала короче на 4 сантиметра. Бедро у тебя в двух местах сломано, и тазовая кость деформирована, похоже. Но тебе врачи об этом поподробнее скажут. Чего тебя, мужик, бросил?» было такое», — кивнула Саша. «Пошли его к черту ладанному! Мужики, они в большей части еще какие сволочи! Не надо их жалеть! На алименты подай! Пусть платит исправно и довольна с него! У меня вон пьет мужик и пьет четвертый десяток. Все нервы вымотать видно хочет, но я терплю, выгнать его некуда. Знала бы ты, каково жить с вечно пьяной мордой, да в придачу измывается по пьяному делу. А ты видишь, какая я, и задвинуть могу, скрутить в бараний рог. Да кун-паразит за нож хватается!» «У меня ребенок больной, опухоль мозга поставлена под вопросом. Пока я ребенка выхаживала, мама умерла, и еще один дорогой человек умер». «Ну, то, что ребенок больной, это плохо. Про опухоль надо еще раз проверить, потому что есть врачи, которые сразу ставят смачный диагноз неизлечимой болезни. Так спроса меньше. Им чего? Свою задницу прикрыть. Я вон прихожу к врачу, так меня сначала спрашивают, сколько мне лет, а уж потом, что болит. А скажешь 70 лет, говорят, что же хотите, уже и мозги иссохли, и прочее в негодность пришло». «В любом случае он будет смешным инвалидом. Сможет ли сам ходить?» «А ты верь, что сможет! Все разные! Жизнь каждому для чего-то дается. Не бывает людей второго сорта!» «Муж мой бывший говорит, что бывают, очень даже бывают. Одни, что и могут, велосипед себе купить, другие – самолет. Мой Илюша на инвалидную коляску сам себе не заработает». «Ты думаешь, это главное, на чем задницу свою перевозить? Мало ты еще пожила, чтобы узнать, что главное. Тут словами не скажешь, в книжке вычитать пустое. Поймешь сама. Пока что живи и терпи. Не покушайся на то, что дано не тобой». «Как же? Выходит, моя судьба – это терпеть, смиряться с тем, что от меня уходит лучшее в обычном понимании?» Любовь поблазнила, мелькнула вспышкой и ушла. «Мечтала, что буду заниматься наукой. Занимаюсь увеличением прибыли хозяину, выращивая любимые цветы. Думаю, ладно, наука, любовь – это блажь, буду жить проще». Вышла замуж, чтобы создать обычную семью, чтобы родить. Семьи нет, ребенок вышел не на радость, а на горе. Думала, что все последние дни буду жить с мамой. Не смогла приехать даже на похороны. Так же и с другим человеком. Надеялась, будем вместе, но не знали, как. Какие законы я преступила? За что несу наказание? Есть ли край горю, конец, предел? Ты поживи, узнаешь. Как у вас просто? Поживи, вытерпи. Как выдержать горе горькое, бесконечное, бескрайнее? Просвет хоть на секундочку должен быть. Любая живая жизнь возникает в лучшее мгновение. И я считала, что мы дальше это мгновение увеличиваем из года в год, увеличиваем счастье, радость, но не напротив, собирать и копить неудачи и потери. Вот была моя вера. Правильная вера! Остается тебе запомнить, что счастье придет к тебе в самом неожиданном виде, совсем не такое, какое ждала. Чтобы это произошло, взвалить поудобнее на себя придется тяжкую ношу, оторвать ее от земли и суметь выпрямиться, невзирая ни на какие обстоятельства. Попробуй, Терять-то тебе теперь нечего. Как нечего? А сын? Где он? Мне хотя бы краешком глаза посмотреть, что жив он. Вы не скрываете от меня ничего. Он правда жив? В реанимации лежит. Из глаз Александры брызнули слезы. Как там он один? Под присмотром такой же санитарки? Ее маленький, ее крошечный комочек нескладной жизни. Ему не сладко. Он лишен главного лекарства. Он лишен ее. Когда его донимали непонятные боли, он хилыми ручонками прижимался к ней. Она поглаживала теплой ласковой рукой непропорционально большую головку, он успокаивался и засыпал, прижимаясь еще крепче к ней. Тогда им обоим становилось хорошо. Она думала, ну и пусть ее ребенок не похож на других, он особенный. Даже никак не свыкнувшись с мыслью, что для других он несчастный уродец, помысла восстановить хрупкую жизнь никогда не было. Если бы не тот ужасный предварительный диагноз, что все отклонения объясняются прогрессирующей опухолью мозга и время для успешной операции упущено, что теперь по существу остается смиренно ждать конца. Даже если так, почему она поднялась на крышу? Ужас объял Александру. Из каких соображений она самочинно решила прекратить его и свои страдания? Получилось наоборот. Страданий, боли стало больше. У нее множественный перелом бедра. Аппаратом Элизарова выправляют ногу. 2 месяца будут выправлять. Потом в кость вживят протез. Итого 3 месяца продлится ее лечение, если не будет осложнений. Что с Илюшей сделалось после падения, она толком и не знает. 7-этажный дом, на крышу которого поднялась Александра, стоял на пригорке, на выровненной площадке. 1 сторона дома примыкала к уклону, 2-я – к откосу. В каком-то беспамятстве Александра подошла к стороне, смотревшейся на пригорок. Отсюда дом оказался на 2 этажа ниже. Она оттолкнулась от крыши и полетела, словно на чьих-то крыльях, по плавной дуге вниз. Вытянутыми ногами встретила землю с подушкой снега, покатилась кубарем и увязла в сугробе. Возможно, начатое дело довершил бы 20-градусный мороз, если бы не случайный прохожий, выгуливающий собаку. Услышав детский плач, пес ринулся на эти звуки и быстро обнаружил место, откуда они исходили. Отрыл скорчившуюся фигуру и лаем подозвал хозяина. Тут же была вызвана скорая помощь, которая сработала на удивление очень быстро и слаженно. Одно оставалось непонятным. Как Саша отклонилась на 3 метра от вертикального падения и попала на пригорок, который вполовину уменьшил высоту падения? Санитарка баба Маша однозначно сказала, что это души умерших любимых отвели беду, подхватив и смягчив падение. Саше хотелось одного – скорее увидеть Илюшу. Для этого, во-первых, нужно было самой выздороветь. Но ждать 3-4 месяца немыслимо. Она умолила врача отпустить ее повидаться. Баба Маша, ее сиделка-санитарка, взялась сопроводить. Так ранним воскресным утром по пустынной улице в больничном городке медленно со скрипом и скрежетом колес передвигались 2 бесформенные фигуры. Баба Маша толкала инвалидную коляску, а в коляске сидела закутанная в байковое одеяло Саша. В приемной детского отделения Саша пересела в другую коляску, и баба Маша уже покатила ее по больничным коридорам. У дверей реанимационной палаты Саша молча крепко сжала руку сопровождавшей, чтобы она чуточку повременила, не въезжала в палату и дала Саше справиться с захлестнувшим волнением. Сынок должен увидеть ее спокойной, с ясной улыбкой на лице. Баба Маша, между тем, особо не церемонясь, скатила коляску в палату. Илюша лежал в детской кроватке с перилами, лежал на спине без подушки. Трубочки и проводки опутывали его маленькое тельце. На шум, произведенный вошедшими, Илюша раскрыл глаза, увидел Сашу и внятно сказал: «Мама». Саша, сдерживая слезы, бросилась гладить теплыми, ласковыми руками изувеченную свою кровинушку, что-то говоря ему бессвязное, но милое и дорогое. Со страхом она поняла, как дорог он ей и в какой близости от кошмарной смерти они стояли. Как это было бы ужасно увидеть их обоих мертвых в разных гробах. Ведь смерть или исход, что тогда замыслила Саша, окончательно разлучит их. Тела будут лежать врозь, души потеряются в бескрайнем мире теней. Илюша, безусловно, стал бы ангелом. Она продолжила бы мучения в другом измерении. И наверняка те мучения ужаснее в полном одиночестве неприкаянной души. Лицо Илюши стало осмысленным, лучившимся ангельской радостью. Он тянулся ручонками к ней, но мешали провода и трубочки. Мешала боль, принуждающая его лежать неподвижно. Саша не могла продвинуться ближе. Мешала инвалидная коляска и сломанная нога в стальном браслете аппарата Елизарова. Зашел врач, молодой интеллигентный мужчина. Сразу быстро подошел к ним и мягко прекратил болезненные для обоих движения навстречу друг другу. «Скажите, мальчик Илюша будет жить?» «С нашей стороны сделано все возможное», — сказал врач. «Сходите в церковь и помолитесь». «Как? Вы, врач, мне такое говорите? Нужны какие-то радикальные методы лечения». «Сходим», — молвила баба Маша. «Прямо сегодня и сходим на вечернюю службу». Саша редко бывала в церкви, но крестик нательный носила, по большей части потому, что это был подарок мамы. Поддерживаемая бабой Машей, она на костылях поднялась на высокое крыльцо и с внезапным трепетом вступила в лоно церкви. Раздавался мерный звук цепей и кадила. Молодой священник обходил храм, курился фимиам, и тонкий девический голосок читал молитву. «Вовремя пришли», — шепнула баба Маша. «Давай-ка тут встанем у скамеечки, тебе не выдержать долго стоя». «Нет, я буду стоять», — сказала Саша. И простояла долгие полтора часа в благоговейном волнении. Она бесконечно осеняла себя крестным знаменем и просила, чтобы хворь и немощь покинула Илюшу. Когда открылись царские врата алтаря, прихожане волной встали на колени, и Святой Дух прошелестел над склоненными головами. Саша также рухнула на колени, не чувствуя боли, и явственно ощутила сошествие Духа Святого. В эту минуту она продолжала молитву особенно горячо, чтобы хворь отступила от младенца Ильи и перешла к ней. Была неизъяснимая радость. Даже катившиеся слезы были странно сладки и как будто уносили с собой прежние муки и сомнения. На следующий день Саша утром, как только пробудилась, поковыляла к телефону и справилась о здоровье Илюши. Ей бодро ответили, что состояние улучшилось. Дышит самостоятельно, температуры нет, кушает. Пораженная этими словами, Саша много-много раз поцеловала нательный крестик, снова прошептав горячую молитву. «Это чудо!» – восторженно молвила она бабе Маше. И благодарила ее за помощь, благоговейно благодарила Господа, что услышал молитву. День ото дня Илюше становилось лучше. Он уверенно пошел на поправку. Хворь действительно отступила от него. Он хорошо питался, проявлял живой интерес к окружающему. Вскоре был готов к выписке, но забрать его оказалось некому. Саше до выписки еще месяца полтора, А вот папаша точно сгинул. Никакого интереса сыну-инвалиду не проявлял. Он не отступился от своих слов, что уродам не место в этой жизни. Пришлось выписать и Сашу. А уж как она управлялась одна, на костылях, с домашним хозяйством и ребенком, она и сама не знала, как получилось. Ходить учились вместе Илюша и Саша. Также вместе стали учиться по-новому понимать такую вот неожиданную жизнь. Эпилог. Илья, несмотря на то, что из года в год активно развивался по какому-то своему особому закону, при первом же взгляде все же вызывал смешанное чувство тревоги и жалости. Почему рождаются дети-инвалиды у здоровых родителей? Каково будет тянуть эту лямку отчуждения мамочке, брошенной один на один с неизлечимым недугом родного дитяти, недугом несоответствия принятым эталонам красоты, успеха и достоинства? Там, за окном больничной палаты, за окном тесной однокомнатной квартирки, куда поселились Саша и Илюша, будет шумная кичливая жизнь. Бесконечно реализуемый проект личного самоутверждения, проект тысячи и тысячи наполеончиков, которым зудит стать одним с именем собственным с большой буквы, самой большой, какой еще не было. А здесь, в четырех стенах, с большим окном в переменчивое небо будет жить долго-долго маленький Илюша, который научится ходить, говорить, читать и писать, различать предметы окружающего мира, составлять особенные суждения, верить и надеяться, что неведомое благо утешит боль, с которой родился, и уж точно знать, что никогда он не станет обычным человеческим отпрыском с вековыми желаниями, с извечными проблемами. В дикой природе, в суровой и беспощадной борьбе за выживание – подобными отклонениями обречены на быструю смерть. На 99% природа развитых животных схожа с человеком и всего 1% высшего человеческого в человеке. Он, Илюша, будет жить, пока этот процент не скатится к нулю. Ему даже необходимо жить, чтобы этот процент не скатился к нулю, чтобы в человекообразном существе прибавилось человечности,